-5. Чёрная ночь. Среда, 9 июля, четверг, 10 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Среда, 9 июля 2014 года, Лос-Анджелес, 17 дней до открытия фестиваля. С первой полосы Orphea Chronicle от 9 июля 2014 года. Загадочная пьеса на открытии театрального фестиваля. Изменения в программе. В пятницу мэр города объявит, какой спектакль сыграют на открытии. По его словам, эта постановка обещает сделать 21-й фестиваль одним из самых запоминающихся за всю его историю. Я отложил газету. Самолет шел на посадку в Лос-Анджелесе. Сегодняшний номер Orphea Chronicle дала мне Анна, когда утром мы встретились с ней и Дереком, чтобы в последний раз уточнить ситуацию. «Держи», — сказала она, протягивая газету. «Будет что почитать в дороге». «Мэр либо гений, либо в дерьме по уши», — улыбнулся я, пробежав глазами первую полосу и засовывая газету в сумку. «Склоняюсь ко второй гипотезе», — засмеялась Анна. В Калифорнии был час дня. Я вылетел из Нью-Йорка поздним утром, но благодаря магии часовых поясов у меня, несмотря на 6,5 часов перелета, еще оставалось время до встречи с Кирком Харви. Я хотел провести это время с пользой и разобраться, зачем сюда приезжала Стефани. Обратный рейс был завтра после полудня, в моем распоряжении были всего сутки. Согласно правилам, я поставил в известность о своем приезде дорожную полицию Калифорнии, тамошний аналог полиции штата. В аэропорту меня встретил полицейский, отзывавшийся на имя Круз. На время моего пребывания здесь он был направлен в мое распоряжение. Я попросил сержанта Круза отвезти меня прямо в отель, где, судя по кредитной карте, останавливалась Стефани. Это был симпатичный Best Western неподалеку от бара «Белуга». Номера не дешевые, в деньгах она явно не нуждалась. Кто-то ей платил. Но кто? Таинственный заказчик? Я показал администратору на ресепшене фото Стефани, и он сразу ее узнал. Да, я ее хорошо помню. «Вам запомнилось в ней что-нибудь особенное?» — спросил я. «Ну, красивая молодая женщина, хорошо одета, как не запомнить?» — ответил администратор. «Но меня особенно поразило другое. Я в первый раз в жизни видел живого писателя». «Она сама так представилась?» «Да, сказала, что пишет детектив по мотивам одной реальной истории и приезжает сюда, чтобы найти ответы на свои вопросы». Значит, Стефани в самом деле писала книгу. После увольнения из New York Literary Review она решила осуществить свою мечту и стать писателем. Но какой ценой? Я не забронировал себе гостиницу заранее и удобство ради снял на одну ночь номер в Best Western. Потом сержант Круз отвел меня в Белугу. Я вошел туда ровно в 17:00. Девушка за стойкой, вытиравшая стаканы, поняла по моему поведению, что я кого-то ищу. Имя Кирка Харви вызвало у нее веселую улыбку. «Вы актер?» «Нет». Она пожала плечами, словно не поверила. «Видите, на той стороне улицы школа. Спуститесь в подвал, в актовый зал». Я отправился в школу. Не найдя входа в подвал, я обратился к сторожу, подметавшему внутренний двор. «Простите, где мне найти Кирка Харви?» Тот расхохотался. «Еще один кто?» — спросил я. «Но вы же актер». «Нет, почему все считают, что я актер?» Тот прям покатился со смеху. «Ща поймете. Видите, вон там железная дверь. Спускайтесь вниз, там увидите объявление. Не ошибетесь. Удачи!» Оставив его веселиться дальше, я последовал его указаниям. За дверью оказалась лестница. Я спустился по ней и увидел тяжелую дверь, на которую была грубо налеплена скотчем громадная афиша. «Здесь идет репетиция пьесы века «Черная ночь». Актерам просьба представляться мэтру Кирку Харви в конце репетиции. Подарки приветствуются. Соблюдайте тишину. Разговаривать запрещено». Сердце у меня заколотилось. Я сфотографировал афишу на телефон и немедленно отослал фото Анне и Дереку. И только собирался повернуть дверную ручку, как дверь резко распахнулась. Мне пришлось отскочить, чтобы не получить по физиономии. Мимо меня пробежал на лестницу рыдающий мужчина, и я услышал, как он в бешенстве клянется сам себе. «Да никогда! Никому и никогда не позволю с собой так обращаться!» Дверь осталась открытой, и я осторожно пробрался в темное помещение. Это был обычный школьный актовый зал, довольно большой, с высоким потолком. Ряды стульев перед маленькой сценой, залитые жарким слепящим светом прожекторов. На сцене были двое — пухлая дама и низенький господин. Перед ними толпилась изрядная группа людей. Все благоговейно внимали происходящему на сцене. В углу стоял столик с кофе, напитками, пончиками и печеньем. Я заметил полуголого человека, который, спешно дожевывая булку, натягивал на себя форму полицейского. Явно кто-то из актеров переодевается. Я подошел к нему и шепнул. «Простите, а что здесь происходит?» «Что значит, что здесь происходит? Репетиция «Чёрной ночи», конечно». «А что такое «Чёрная ночь»?» — спросил я, недоверчиво хмыкнув. «Пьеса. Мэтр Харви работает над ней 20 лет. 20 лет репетиций. Легенда гласит, что когда пьеса будет готова, ее ждет невиданный успех». «И когда она будет готова?» «Этого никто не знает. Пока он все еще репетирует первую сцену. 20 лет на одну только первую сцену. Представляете, какого уровня будет спектакль?» Люди вокруг сердито обернулись на нас, давая понять, что разговаривать нельзя. Я подошел поближе к своему собеседнику и шепнул ему на ухо. «А кто все эти люди?» «Актеры. Все хотят попробовать себя и получить роль в спектакле». «В нем так много ролей?» — спросил я, прикидывая на глаз количество народу. «Нет, просто текучка большая. Из-за мэтра. Он такой требовательный». «А где сам мэтр?» «Там, в первом ряду». Он знаком показал мне, что разговор окончен и надо молчать. Я пробрался через толпу. Похоже, спектакль начался, тишина требовалась по ходу действия. Подойдя поближе к сцене, я увидел, что на ней лежит человек, изображающий мертвеца. К телу, на которое взирал господин в полицейской форме, приблизилась женщина. Несколько минут царило молчание. Вдруг кто-то из собравшихся восторженно воскликнул. «Шедевр!» «Заткнись», — ответили ему. Снова стало тихо. Потом включилась звукозапись, прозвучала ремарка. «Ужасное утро. Льет дождь. Движение на загородном шоссе перекрыто, возникла гигантская пробка. Отчаявшиеся водители яростно сигналят. По обочине дороги, вдоль неподвижно стоящих машин, идет молодая женщина. Подходит к заграждениям и обращается к постовому полицейскому. Молодая женщина. «Что случилось?» Полицейский. «Человек погиб, разбился на мотоцикле». «Стоп!» — заорал гнусавый голос. «Свет! Свет!» Резко включился свет. К сцене подошел какой-то мужчина в жеваном костюме со всклокоченными волосами и с листками в руках. Кирк Харви, постаревший на 20 лет по сравнению с тем, каким я его видел в последний раз. «Нет, нет, нет!» — ревел он, обращаясь к низенькому господину. «Что это за интонации? Убедительнее, старина! Ну, еще разок!» Низенький господин в слишком длинной форме выпятил грудь и завопил. «Человек погиб!» «Да нет же, дубина стаиросовая!» — взвился Кирк. «Надо просто «человек погиб!» Что вы гавкаете, как пес? Вы же сообщаете о смерти человека, а не стадо сгоняете к пастуху. Подпустите драматизма, черт вас разделит. Зритель должен содрогнуться в кресле». «Простите, мэтр Кирк», — заныл коротышка. «Дайте мне еще раз попробовать. Ну, пожалуйста». «Ну ладно, но последний, иначе вылетите ко всем чертям». Я воспользовался паузой и подошел к Кирку Харви. «Здравствуйте, Кирк. Я Джесси Розенберг, и...» «Я что, должен вас знать, кретин? Если хотите роль, подходите после репетиции, но вам уже ничего не светит. Попрошайка!» «Я капитан Розенберг. Полиция штата Нью-Йорк», — повторил я. «Мы с вами 20 лет назад, в 1994 году, расследовали убийство 4 человек». Его лицо внезапно прояснилось. «Ах, да, ну, конечно. Леонберг, ты совсем не изменился». «Розенберг». «Слушай, Леонберг, ты страшно не вовремя. Мешаешь мне вести репетицию. Каким ветром тебя занесло?» «Вы говорили с помощником шефа полиции Орфея Анной Каннер. Это она меня прислала. И поскольку вы сами назначили встречу на 5 часов...» «А сейчас сколько?» 5 часов». «Скажите, пожалуйста, какая точность? Ты внучок Эйхмана, что ли? Всегда делаешь то, что велят? А если я тебе велю, возьми револьвер и стреляй в моих актеров, ты будешь стрелять?» «Нет. Кирк, мне надо с вами поговорить, это важно». «Ха, вы только послушайте его. Важно, важно. Вот что я тебе скажу, мой мальчик. Важно — это вот эта сцена. То, что происходит здесь и сейчас». Повернувшись к сцене, он протянул к ней руки. «Смотри, Леонберг». «Розенберг». «Что ты видишь?» «Помост и больше ничего». «Закрой глаза и смотри внимательно. Здесь только что произошло убийство, но об этом еще никто не знает. Сейчас утро. Лето, но холодно. Нас поливает ледяным дождем. Чувствуется напряженность, автомобилисты вне себя, машины стоят, полиция перекрыла дорогу. В воздухе мерзкий запах выхлопов, потому что эти недоумки торчат тут добрый час, но не считают нужным выключить моторы. Моторы заглушите, придурки!» И вдруг бамс, идет эта женщина, появляется из тумана, спрашивает полицейского, что случилось, а коп отвечает: «Человек погиб». И сцена катится как по рельсам. Зритель подавлен. «Свет, свет! Да выключите, наконец, этот грёбаный свет!» Свет в зале погас, настала благоговейная тишина. Освещенной осталась только сцена. «Ну, валяйте, толстуха!» — крикнул Харви актрисе, игравшей женщину. Действие началось. Женщина двинулась вдоль сцены, подошла к полицейскому и произнесла свою реплику. «А что случилось?» «Человек погиб!» — надсадно завопил низенький господин в слишком длинной форме. Харви одобрительно кивнул, и сцена пошла дальше. Актриса изобразила на лице любопытство и хотела подойти к трупу, но, видимо, с перепугу не заметила руку человека, игравшего мертвеца, и наступила на нее. «Ай!» — взвыл мертвец. «Она мне руку отдавила!» «Стоп!» — заорал Харви. «Свет! Свет! Черт подери!» В зале снова вспыхнул свет. Харви прыгнул на сцену. Человек, игравший мертвеца, растирал себе руку. «Куда ты прешься, жирная корова?» — кричал Харви. «Под ноги надо смотреть, дура набитая!» «Я не жирная корова, и я не дура!» — разрыдалась актриса. «А кто ж ты, интересно знать?» «Если по-честному, погляди на себя, какое брюхо отрастило!» «Я ухожу!» — завопила женщина. «Я не позволю так со мной обращаться!» Она хотела спуститься со сцены, но в растрёпанных чувствах опять наступила на мертвеца. Тот взвыл еще громче. «Вот именно!» — крикнул Харви. «Вали отсюда, мерзкая корова!» Бедняжка в слезах растолкала собравшихся, протиснулась к двери и выбежала вон. С лестницы доносились ее удаляющиеся крики. Харви со злости запустил в дверь своим лакированным ботинком. Потом обернулся, обвел взглядом молча взирающую на него толпу актеров и перестал сдерживать гнев. «Вы все бездари! Ничего не понимаете! Уходите все! Вон отсюда! Убирайтесь! На сегодня репетиция закончена!» Актеры покорно двинулись на выход. Когда последний из них ушел, Харви запер дверь изнутри и сполз по ней на пол, испустив долгий отчаянный хрип. «У меня никогда не получится! Никогда!» Я остался в зале и теперь в некотором смущении подошел к нему. «Кирк», — тихонько позвал я. «Зови меня просто маэстро». Я дружески протянул ему руку, он встал и вытер глаза рукавом черного костюма. «Ты случайно не хочешь стать актером?» — спросил Харви. «Нет, спасибо, маэстро. Мне надо задать вам несколько вопросов, если вы уделите мне пару минут». Он повел меня выпить пиво в Белугу. Верный сержант Круз устроился за соседним столиком и от нечего делать решал кроссворды. «Стефани Мейлер?» — переспросил Харви. «Да, мы с ней здесь встречались. Она хотела со мной поговорить. Книгу писала об убийствах 94-го года. А что с ней?» «Умерла. Ее убили». «О, черт! Думаю, ее убили из-за того, что ей удалось обнаружить в связи с убийствами 94-го года. Что вы ей сказали?» «Что вы наверняка ошиблись с преступником». «Значит, это вы вбили ей в голову эту мысль? Но почему вы нам ничего не сказали, когда мы вели расследование?» «Потому что я это понял задним числом». «Вы поэтому избежали из Орфея?» «Не могу тебе ничего пока сказать, Леонберг. Еще не время». «Что значит еще не время?» «Потом поймешь». «Маэстро, я 4000 километров проехал, чтобы с вами повидаться». «Не надо было тебе приезжать. Я не могу рисковать пьесой». «Пьесой? Что значит «Черная ночь»? Это как-то связано с событиями 94-го года? Что произошло вечером 30 июля 94-го года? Кто убил мэра и его семью? Почему вы сбежали? И что вы делаете в этом школьном подвале?» «Я сейчас тебя отвезу в одно место, и ты поймешь». Сержант Круз отвез нас с Кирком Харви на патрульной машине на вершину одного из холмов в Голливуд-Хиллз. Перед нами простирался город. «Зачем мы сюда приехали?» — наконец спросил я. «Думаешь, ты знаешь Лос-Анджелес, Леонберг?» «Ну, немножко». «Ты художник?» «Ну, не то чтобы». «Хм, значит, ты, как все прочие, знаешь только то, что блестит. Шато Мармон, Найс Гай, Родео Драйв и Беверли Хиллз». «Я из простой семьи, из Куинса». «Неважно, откуда ты. Люди судят тебя по тому, куда ты идешь. Что тебе суждено, Леонберг? Что для тебя искусство? На что ты готов, чтобы служить ему?» «Куда вы клоните, Кирк? Вы вещаете, словно глава секты». «Я уже 20 лет строю эту пьесу. В ней важно каждое слово, каждая актерская пауза. Это шедевр, слышишь? Но тебе не дано понять, не дано прозреть. Твоей вины в этом нет, Леонберг. Просто ты рожден идиотом». «Может, хотя бы сейчас обойдемся без оскорблений?» Он не ответил и вновь устремил взор на бесконечные просторы Лос-Анджелеса. «В путь!» — воскликнул он вдруг. «Я покажу тебе! Я покажу тебе другой народ Лос-Анджелеса, тот, кого обманул мираж славы! Я покажу тебе город разбитой мечты, город ангелов с сожженными крыльями!» Следуя его подсказкам, сержант Круз привез нас к забегаловке с гамбургерами. Харви отправил меня внутрь, одного, чтобы я взял еды на всех. Я пошел, не вполне понимая, что все это значит. Подойдя к стойке, я узнал низенького господина в слишком длинном костюме полицейского, того самого, которого видел 2 часа назад. «Добро пожаловать в In-N-Out. Что желаете заказать?» — спросил он. «Я вас только что видел», — ответил я. «Вы были на репетиции «Черной ночи»?» «Да». «Кончилось это плохо». «Ха, это часто так кончается. Мэтр Харви очень требовательный». «По-моему, он прежде всего псих ненормальный». «Не говорите так. Он такой, какой есть. У него великие планы». «Поставить «Черную ночь»?» «Да». «Но что это такое?» Это могут понять только посвященные. Посвященные во что? Ну, я сам точно не знаю. Кто-то мне говорил про легенду, не отставал я. Да, что «Черная ночь» будет величайшей пьесой всех времен. Лицо его внезапно озарилось, его охватил восторг. «Вы не могли бы дать мне почитать эту пьесу?» — спросил я. «Ее текста ни у кого нет. Есть только текст первой сцены». «Но почему вы позволяете, чтобы с вами так обращались?» «Ха, посмотрите на меня. Я сюда переехал 30 лет назад. 30 лет я пытаюсь пробиться в актеры. Сейчас мне 50. Я зарабатываю 7 долларов в час. У меня нет ни пенсии, ни страховки. Снимаю коморку. Семьи у меня тоже нет. У меня ничего нет. «Черная ночь» — моя единственная надежда пробиться. Что желаете заказать?» Спустя несколько минут я вернулся к машине, груженный пакетом с гамбургерами и картошкой фри. «Ну?» — спросил он. «Видел одного из ваших актеров». «Знаю. Дрожайший сержант Круз. А теперь поезжайте, пожалуйста, по бульвару Вествуд. Там есть модный бар под названием «Фламинго». Мимо не проедете. Зайду, выпью стаканчик». Круз кивнул и повез нас дальше. Харви был несносен, но в харизме ему не откажешь. Выходя из машины у «Фламинго», я узнал одного из парковщиков. Это был тот самый актер, с которым мы разговаривали у стола с кофе и пончиками. Когда мы проходили мимо, он как раз сел в шикарную машину только что приехавших клиентов. «Занимайте столик», — сказал я Харви. «Я подойду попозже». И вскочил в машину на пассажирское сиденье. «Что вы делаете?» — встревожился парковщик. «Вы меня помните?» — спросил я, показывая полицейский жетон. «Мы с вами говорили на репетиции «Черной ночи». «Помню». Он тронулся с места и направился к большой парковке под открытым небом. «Что такое «Черная ночь»?» — спросил я. «То, о чем говорит весь Лос-Анджелес. Те, кто примет в ней участие, будут иметь невероятный успех, я знаю. А что вы можете мне сказать такого, чего я еще не знаю?» «Про что?» Мне пришел в голову вопрос, который надо было задать еще служащему In-N-Out. «Как вы думаете, Кирк Харви способен убить человека?» «Естественно», — не задумываясь, ответил тот. «Вы же его видели. Станьте ему перечить, и он вас прихлопнет, как муху». «Он уже прибегал к насилию?» «Но вы же видели, как он орёт. Уже все понятно, правда?» Он запарковал машину и, выйдя из нее, направился к коллеге, который сидел за пластиковым садовым столиком и выдавал ключи от машин клиентов, вслушиваясь в радиовызовы, доносившиеся из ресторана. Тот протянул парковщику очередные ключи и указал, какую машину подавать. «Что «Черная ночь» значит для вас?» — спросил я парковщика напоследок. «Что все поправимо», — произнес он, как будто это разумелось само собой. Сел в черный БМВ и уехал, оставив мне больше вопросов, чем ответов. Я дошел до «Фламинго». Он находился всего в квартале оттуда. Толкнув дверь заведения, я немедленно узнал администратора на входе. Это он играл роль мертвеца. Он сопроводил меня к столику Кирка. Тот уже подтягивал мартини. Подошла официантка, принесла мне меню. Та самая актриса. «Но?» — спросил Харви. «Кто все эти люди?» «Они из множества тех, кто ждал славы и до сих пор ее ждет. Общество каждый день шлет нам месседж. Слава или смерть? Они будут ждать славы, пока не подохнут, ведь в итоге эти крайности сходятся». Тогда я спросил его без обиняков. «Кирк, это вы убили мэра и его семейство?» Он расхохотался, залпом проглотил мартини и взглянул на часы. «Пора. Мне надо на работу. Подвези меня, Леонберг». Сержант Круз доставил нас в Бёрбанк, северный пригород Лос-Анджелеса. По адресу, который назвал ему Харви, оказалась деревня из трейлеров. «Станция Вылезайка», — вежливо сказал Харви. «Рад был тебя повидать, Леонберг». «Вы здесь работаете?» — спросил я. «Здесь я живу. Мне надо переодеться в рабочий комбинезон». «А кем вы работаете?» «Ночным уборщиком на студии Universal. Я такой же, как все эти люди, которых ты сегодня видел, Леонберг. Меня сожрали собственные мечты. Считаю себя великим режиссером, но чищу сортиры великим режиссером». Итак, бывший шеф полиции Орфея, став режиссером, прозябал в нищете в пригороде Лос-Анджелеса. Кирк вышел из машины, я тоже вышел, чтобы достать из багажника сумку и дать ему мою визитку. «Очень бы хотелось встретиться с вами завтра. Надо как-то распутывать это дело», — сказал я, роясь в своих вещах. Кирк заметил номер Орфея Chronicle. «Можно взять у тебя газету? Отвлекусь немножко в перерыве, вспомню прошлое». «Пожалуйста». Я протянул ему газету. Он развернул ее и бросил взгляд на первую полосу. «Загадочная пьеса на открытии театрального фестиваля». «Ах ты, черт!» — воскликнул Кирк. «Что случилось? Что это за загадочная пьеса?» «Не имею понятия. Честно говоря, не знаю, знает ли это сам мэр». «А если это знак? Знак, которого я ждал 20 лет?» «Знак чего?» Кирк с безумными глазами схватил меня за плечи. «Леонберг, я хочу показать «Черную ночь» на фестивале Орфея». «Что? Фестиваль через 2 недели? Вы репетируете 20 лет и не продвинулись дальше первой сцены». «Ты не понимаешь». «Чего не понимаю?» «Леонберг, я хочу, чтобы меня включили в программу фестиваля Орфея. Я хочу поставить «Черную ночь», и ты получишь ответ на все свои вопросы». «Об убийстве мэра?» «Да, ты узнаешь все. Если вы дадите мне сыграть «Черную ночь», ты узнаешь все. В вечер премьеры откроется вся правда об этом деле». Я немедленно позвонил Анне и объяснил ситуацию. «Харви говорит, что если мы дадим ему сыграть пьесу, он откроет, кто убил Гордона». «Что? То есть он все знает?» «Ну, он так говорит». «Не блефует?» «Как ни странно, по-моему, нет. Он весь вечер отказывался отвечать на мои вопросы и уже уходил, но увидел первую полосу «Орфея Chronicle». Среагировал мгновенно. Предложил открыть правду, если мы дадим ему сыграть его пресловутую пьесу». «Или это он убил мэра с семейством, свихнулся и решил явиться с повинной», — сказала Анна. «Это мне даже в голову не пришло». «Скажи Харви, что мы согласны», — решила Анна. «Он получит то, чего хочет. Я все устрою». «Правда?» «Правда. Привези его сюда. В худшем случае арестуем его. Он будет в нашей юрисдикции. Заговорит, никуда не денется». «Отлично», — одобрил я. «Сейчас только один вопрос ему задам». Я вернулся к Кирку, ждавшему меня у своего трейлера. «У меня на связи помощник шефа полиции Орфея. Она утверждает, что все в порядке». «За лоха ты меня не держите!» — завопил Харви. «С каких пор полиция составляет программу фестиваля? Я хочу собственноручное письмо от мэра Орфея. Здесь условия диктую я».